ворованная, что ли?» «С войны принес», — доверительно сообщил старший лейтенант. «С убитого снял». Он неловко полез левой рукой в нагрудный карман своей выцветшей, застиранной гимнастерки, вытащил золотые часы на золотом браслете и, оглянувшись, страхующий его офицер стоял неподалеку, протянул их инструктору. Профессор взял часы, взглянул на пробу. Часы старшему лейтенанту выдали настоящие немецкие трофейные. «Хату подправить надо», — объяснил Чистухин. «Крыша вот-вот обвалится». «А почему именно мне предлагаешь?» «Вы при деньгах ульи продали. Этих денег не хватит. Ты сколько просишь?» Старший лейтенант назвал цену. «Садись», — пригласил директор. «Подъедем тут в одно место неподалеку, под горой. Знакомый у меня там живет. Если даст взаймы, куплю твою безделушку». «Брать его сейчас, прямо здесь?» — лихорадочно соображал Чистухин. «В телеге у него наверняка автомат лежит. Если сумеет поднять, много народу на рынке побьет невинных. Надо отъехать». «Не обидишь меня, убогого?» — спросил Леонид Евдокимович, неловко залезая на дрожки, помогая себе только одной рукой. Курт Дектор усмехнулся. «Не обижу», — пообещал он. «Я и сам-то не меньше твоего калека убогий». Усаживаясь поудобнее, старший лейтенант оперся несколько раз рукой о лежащий в дрожках брезент. Оружия под брезентом не было. «Значит, под ним лежит», — решил Чистухин. Он оглянулся на барахолку. Офицер, его напарник, спихивал с какого-то тарантаса фасонисто одетую дородную деваху, пытался взять у нее из рук вожжи. «Только бы не нашумел раньше времени», — подумал про него Чистухин. «Только бы к нужной минуте успел догнать». Они выехали с базарной площади, проехали мимо белоколонного собора, стоявшего на спуске с холма и видного, очевидно, за много километров от города, и покатили по дороге вниз под гору. «По чистой пришел?» — спросил директор, кивая на черную перчатку. «Где зацепило?» «Под Москвой», — оживился Чистухин, «аккурат возле самого Волоколамска». «Да, близко немец к Белокаменной подошел», — покачал головой профессор. Он поправил лежавший рядом с ним костыли и засвистел Катюшу. «Ах ты, гнида!» — выругался про себя старший лейтенант. «Еще и песни наши поет!» «А вот мне повоевать не пришлось», — вздохнув, сказал курт-директор. «С довоенных времен в увечных хожу. А кровь за родину пролить тоже хочется, внести, как говорится, свою долю в общее дело». Дрожки катили по краю высокого обрыва. Чистухин незаметно оглянулся. Напарника не было видно. И в эту секунду профессор и ахнул ему в ухо, зажатой в кулаке свинчаткой. Он бил, не размахиваясь, не меняя положения, метясь в висок. «Молодец, немец!» Успел оценить удар Леонид Евдокимович, летя с дрожек на дорогу. «Не зря в России жил». Упав, он больно ударился коленом о камень, но тут же вскочил на ноги. Инструктор нахлёстывал лошадь под гору. Чистухин рванул из-под гимнастерки пистолет, выстрелил, целясь в лошадь один раз, второй, третий, четвертый. Лошадь засбоила, пошла боком, боком, и вдруг рухнула, переворачивая дрожки. Мелькнула фигура инструктора. Он успел соскочить с подводы и, ни секунды не раздумывая, прыгнул с дороги вниз под высокий откос обрыва. «Смелый гад!» — чертыхнулся Чистухин. «Но без лошади он от меня не уйдет. Здесь он мой!» Он подбежал к обрыву и сходу прыгнул вниз. Острейшая боль пронзила ушибленную ногу. «Ничего, ничего!» Сжав зубы, катился старший лейтенант под откос. «Только не раскисать! Никакой жалости к себе!» Падение замедлилось, и, поднявшись, он увидел, как внизу, метрах в ста от него, ломится сквозь кусты Курт Дектор. Чистухин бросился за ним. К подножию городского холма с этой стороны вплотную подходил лес. Перебежав маленький ручеек, инструктор школы диверсантов, не разбирая дороги, напрямую ударился через чащу. «Почему не стреляет?» — мелькнуло в голове у Чистухина. «Оружие осталось наверху или потерял при падении?» Профессор чесал по лесу, как лось, шумом и треском. Чистухин с каждой секундой все ближе и ближе настигал его. На мгновение белая полотняная толстовка скрылась между деревьями. Старший лейтенант выстрелил поверху. Спина снова показалась впереди. «Теперь напарник мой, если он только доехал уже до убитой лошади, — подумал Леонид Евдокимович, — поймет по выстрелу, где я нахожусь». Курт Дектор выскочил на широкую поляну. Он бежал уже из последних сил, задыхаясь и ловя ртом воздух. В центре поляны Чистухин догнал его и ударил рукояткой пистолета по голове. Профессор против ожидания не упал, а только, споткнувшись, замотал головой из стороны в сторону. А упал на землю пистолет, вырвавшись при ударе из руки старшего лейтенанта. И Дектор заметил это. В руке у инструктора сверкнул нож. Но Чистухину было наплевать на это. Он помнил удар в ухо, полученный на дороге. И кого же бил этот хмырь, эта белобрысая харя, эта паскудная немецкая морда? Его, Леньку Пожарника! И старший лейтенант, вспомнив родную Преображенку, навесил профессору с правой, мгновенно, со страшной силой от души, метясь тоже в ухо. Но немец был крепок, черт как пень. Он выронил от удара нож, но на ногах устоял и на этот раз. И, вспомнив, наверное, те времена, когда еще жил в своем Поволжье, где драться умел каждый мальчишка, будь он русский или немец, ответил Чистухину не приемом дзюдо, а кулаком, размашистым русским ударом по скуле. Это и был тот самый момент во фронтовой жизни старшего лейтенанта Леонида Чистухина, когда коса нашла на камень. Забыв обо всех хитрых способах боевого и специального самбо, который он изучал когда-то в милицейской школе,